Глава 27. 3 дня пролетели, словно 3 минуты. Я отдала приказ Найре Мерисе подготовить для проживания спальню рядом с моей. «Пока что у нас будет жить лекарь в качестве почетного гостя», — объяснила я довольно туманно. Найра Мериса не стала узнавать подробности, просто кивнула. Теперь нужно было готовить на еще один род. Благо, что Арналии уже прошли. А значит, даже при экономии мы голодать не будем. «Крестьяне собираются начать охотиться в лесах, ваша светлость», — сообщила Найра Мериса. «Конечно же, часть добычи они будут приносить в поместье». Я кивнула. «Будут, да. Пусть и за небольшую плату. Что ж, деньги у меня водились. А дичь? Дичь с появлением в поместье мужчины была ой как нужна. Стивен точно кашей с Дортисом не наестся. Ему мясо подавай, да побольше». Так что теперь следовало в первую очередь запастись этим самым мясом. Любым, хоть кроликом, хоть тетеркой. И постельное белье, и еда, и личная служанка к моменту появления Стивена в поместье все было готово. Осталось принести клятву на алтаре. И каждый снова заживет своей жизнью. А я, наконец-то, вступлю в наследство. И с удовольствием навещу те места, которые отписал мне неизвестный родственник. Надо же понять, чем именно я владею, и на что могу рассчитывать. Вдруг что-то продавать придется. Такими мыслями я и подбадривала себя в день свадьбы. Никакого праздничного наряда не было. Вот еще, тратить деньги и силы на то, что скоро распадется. Я встретила Стивена в домашнем платье, темно-синим и полностью закрытым. Утром, через 3 дня после прощания. Выглядел он собранным, сосредоточенным и не особо довольным происходящим. О последнем говорила глубокая складка, пролегшая между бровями. Вещи, привезенные Стивеном из деревни, а сопровождал его Алик на повозке, слуги сразу же оттащили наверх. Мы оба довольно сухо поздоровались друг с другом и неспешно направились вглубь поместья, туда, где находился алтарный зал, обычно закрытый. Именно там и совершались все важные для рода события, как рассказала мне в свое время Найра Мериса. Я тогда не стала уточнять, о каком именно роде идет речь. Просто приняла ее слова во внимание. И вот теперь мне пригодились эти знания. Через несколько минут мы уже стояли перед алтарным камнем в пустом, хорошо освещенном магическими шарами зале. Свидетелей у нас не было. Только боги. Как бы пафосно это ни звучало. Алтарный камень на ощупь оказался холодным и шершавым. Мы со Стивеном положили ладони на его поверхность. Стивен начал читать брачную клятву. Читал медленно, неспешно, на непонятном мне языке. И постепенно поверхность камня нагревалась под нашими пальцами. Становилось все горячее, хотя пока и не обжигало. Я слушала молча и надеялась, что все пройдет нормально. А еще, что Стивен не обманет меня и прочитает нужную клятву. А то мало ли в этом мире клятв. Рассказывай потом всем вокруг, что всего лишь хотела фиктивно выйти замуж. А сама при этом носы наследникам вытирай. Стивен замолчал. Посмотрел на меня. В одной из прочитанных мной книг утверждалось, что невесте достаточно сказать «согласна» в ответ на клятву жениха. Я и сказала «согласна». За окном сразу же прогремел гром. А у нас со Стивеном на правых запястьях появились и расцвели крупные черные цветы. «Боги приняли нашу клятву», — произнес Стивен с каким-то мрачным удовлетворением. Словно наконец-то добился чего-то, о чем мечтал довольно длительное время. «Теперь мы муж и жена». «Ненадолго», — подумал я. Но, естественно, не стала произносить свои мысли вслух. Лишь кивнула. «Теперь вы расскажете, зачем вам нужен этот брак?» — огорошил меня вопросом Стивен. «Именно этот мне особенно и не нужен. Любой сгодится». «Я должна вступить в наследство», — честно ответила я. «В завещании сказано, что все, что мне причитается, я получу только после замужества. И время для подбора мужа уже почти истекло». «Подбора мужа, значит», — неприятно ухмыльнулся Стивен. «И чем же вам не подошли местные аристократы? Они задавали бы слишком много вопросов и требовали бы свою долю наследства», — пожал я плечами. «У меня было достаточно времени, чтобы изучить их. Пусть и не всех. А я, значит, идеальная кандидатура, потому что вопросы не задаю? Что ж, ясно». Стивен сверкнул глазами, затем повернулся и быстрым шагом вышел из алтарного зала. Похоже, его обидели или сильно задели мои слова. Что ж, это только его проблема. Я никогда не давал ему шанса думать, что между нами возможно хоть что-то серьезное. Только фиктивный брак. Ничего больше мне от него и не нужно. С этими мыслями я вышла из зала и направилась к поварихе обсудить меню на ближайшую неделю.